чести, достоинства германской знати, нещадной врагу. Кто белый свет отравил нечистотами от людей обетованных земель? Черных тем души за черной реформами, истошным воплем ей пустит метель. Его снег и грязь короли прорываются порывом юги волной штормовой. И волчьей хваткой за горло цепляется за власть под яркой полярной звездой. Чтоб сжечь заразу не дать человечества, чтоб искалечить их жизни судьбу, чтоб возвеличить героев отечества, чтобы восславить святую войну. Я в лес буковый блокали, истерично работали.